Мы стреляем после бортового залпа «Дайн», не отрывая взгляд от цели, говорю я офицеру, пусть вначале канониры покажут, на что они способны. Плохое решение, господин Виктор, возражает мне опытный «Дайн», после залпа палуба будет затянута дымом, и нам будет труднее прицелиться, стреляйте первым. Стрелять нам еще далеко, мы изначально не в равных условиях, пушки уже добьют до мишени, а мы вряд ли. После их залпа, если они попадут, конечно, мишень разнесет на части, и я вообще стрелять не буду, и признаю поражение, возразил я, моя цель не показать, кто тут круче, а в том, чтобы канониры старались как можно лучше. На батарейной палубе слаженно и весело работают канониры, обещанную награду хотят получить все. Вот, одно за другим орудия подкатываются к борту. Направляющих для деревянных колес лафетов на палубе нет, надо бы придумать. Так что пушку еще и надо установить прямо в орудийный порт, для чего нужна слаженная работа расчета. По команде старшего канонира, расчет приподнимает заднюю часть пушки, достигнув точки наводки, канонир втыкает под основание пушки деревянный клин. Почти готово. Осталась сущая мелочь, убраться подальше от станины, иначе при откате орудие покалечит людей. Командир орудий практически синхронно докладывают о готовности к стрельбе. Констапель командует, залп. Канониры хватают пальники и подносят к запальному отверстию. Вспышка, пламя на казеннике пушки, секунда шипения, и, наконец, выстрел. Палубу затягивает плотный дым от черного пороха, к грохоту орудий добавляется грохот деревянных колес лафетов, которые отдачей несут пушки к противоположному борту, пока их не останавливает виноград. Я смотрю в сторону мишени. Кто в лес, кто по дрова. Ядра легли куда угодно, но только не по связанным бочкам. Но это пристрелка, у канониров есть еще два залпа, они должны быть точнее. После третьего залпа бочки так и остались нетронутыми. Хотя последний залп был хорош. Пару ядер, рикошетировав от воды, прошли прямо над связкой, однако бочки не задели. Настала моя очередь стрелять. У меня тоже три выстрела. Фальконет заряжен, и я стреляю без поправок, просто по прямой, наведя ствол прямо на мишень. По результатам этого выстрела я внесу корректировки. Ожидаемо мимо. Ядро упало метрах в 10 от мишени с недолетом и метрах в 5 левее. Заряжая фальконет, Дайн тихо шепчет мне советы, которые я внимательно слушаю, но игнорирую. При стрельбе с корабля надо учитывать не только расстояние до цели, ветер, волнение, но и саму воду, которая в зависимости от времени суток, времени года или состояния погоды, всегда по-разному действует на баллистику. Мне же нужно учесть также тот факт, что первый выстрел был сделан из холодного ствола. Я все это знаю, и абсолютно спокоен, даже нервный шепот офицера и сотни глаз членов экипажа, устремленные на меня, меня не отвлекают. Гарпунер всегда стреляет у всех на виду и в нервной обстановке, от него зависит на китобойце абсолютно все, мне не привыкать. Второй выстрел, и одна из бочек, как раз та, что была в центре, взрывается грудой щепок. Я усмехаюсь. Опыт не пропьешь, третий раз я стрелять не буду, побережем порох. Кто тут молодец? Я тут молодец. Витя Жохов еще могет. Ну что же, похоже, что я выиграл «Дайн». Я поворачиваюсь к ошарашенному бывшему канониру, стараясь сохранить спокойное выражение лица и не выдать своей радости, но канониры стреляли тоже неплохо, хотя есть над чем еще работать. Повторим стрельбы левым бортом. Я отказываюсь от своего приза, его получит лучший среди канониров. Да здравствует капитан. Дайн подает пример, и уже вся палубная команда и канонир орут во все горло здравницу мне любимому. Приятно, черт возьми. Хочется думать, что это они меня так всем сердцем полюбили и зауважали, а не ради халявного пузыря с вином стараются. Так мы и идем вдоль берегов Африки, непрерывно тренируясь. Запасы пороха, снятые с голландского фрегата, тают на глазах, но и результат не заставляет себя ждать. Мои канониры все быстрее и лучше управляются с пушками, а я увереннее чувствую себя на шканцах. Возобновил я и тренировки по фехтованию. Моими соперниками попеременно выступают то студенты, когда я учусь фехтовать на шпагах, то кто-нибудь из палубной команды. Мне чертовски не хватает Филиппа, который не жалел ни себя, ни меня, отрабатывая приемы, необходимые для выживания. Я тогда, помнится, филонил, и не любил эти бои, почти без правил, где я никогда не заканчивал тренировку без новых синяков и ссадин. Но Филипп, в своем последнем бою показал мне, что тренировался он не просто так, он был истинным мастером, и только благодаря ему я до сих пор жив. Так что не меньше чем 2 часа в день я провожу с саблей или шпагой в руках. Матросы и офицеры ворчат недовольно, но им приходится заниматься вместе со мной. Один мастер клинка ничто в абордажном бою, если рядом неучи. Его просто задавит массой, как случилось с моим первым учителем. Мой день занят и расписан по минутам, и мне некогда скучать и предаваться грустным мыслям и воспоминаниям. С Ваном и Аланом я обсуждаю управление кораблем в различных ситуациях, мы спорим с ними по тактике противодействия пиратам и действиям в шторм, и я многому узнаю у них, в тонкостях владения парусным судном. Я учу Марка навигации, и он схватывает все на лету. Он знает созвездия, умеет определять широту и долготу, разбирается в картах, с этих проблем нет. Учить его приходится как разбираться в лоциях, прокладывать курс, учитывать течение и ветер, снос и всяким другим мелочам, которые для любого штурмана очень важны. Парень впитывает в себя знания как губка, и уже смотрит на меня как на бога. С Роджером сложнее. Доктор не витает в облаках, ему надо знать, откуда я знаю то, что заставляю его делать. Пока он считает меня самодуром, помешанным на чистоте. И тем не менее, Роджер Яна выполняет все данные ему поручения. Раз в день, перед утренней сменой вахт, у нас теперь обязательный смотр, и уже несколько матросов поплатились своей 5-й точкой, за грязную одежду и тело. Да чего там говорить-то, я чуть не вздернул кока на рее, когда увидел, как он грязными руками, которыми только что выкидывал за борт дохлую крысу, накладывал вареное мясо для офицеров. Теперь в обязанности доктора входит и проверка кока на чистоплотность перед каждой готовкой пищи, а также снятие пробы с еды, приготовленной для команды. Стандарты 20 века, вводимые мною железной рукой, потихоньку продавливают устоявшиеся традиции аборигенов. Еще год или два походят под моей командой, и сами уже не смогут терпеть грязь и антисанитарию. До Гвинейского залива мы дошли без проблем. Встречные корабли расходились с нами мирно, даже не пытаясь напасть или преследовать черный шлюп, который не менял курса при встрече или же как бешеный маневрировал и палил черт знает куда. Все отворачивались с нашего пути. Уверенность, с которой мы шли, могла говорить только об одном – на черном корабле желают драки, и ищут только повод. Нас не трогали, и мы никого не задирали. Знакомые места. Еще недавно раздолбанный шлюп уходил отсюда, сопровождаемый лодками дикарей, которые жаждали реванша за унижение. Где-то в этом заливе похоронен Ив, и я вернулся отдать должок. Натура у меня такая, не люблю, когда я кому-то должен. Мы направляемся к заброшенному поселению французских миссионеров. Там будет наша береговая база. Восстановим хижины и ограждения, поставим небольшой форт с пушками, снятыми с голландского фрегата, и начнем истреблять прибрежных дикарей и слонов. Жалко, конечно, жить бы им еще и жить. Слонам я имею в виду, дикарей, которые торгуют рабами и нападают на случайных путников, было не жалко. А может и не придется нам охотиться на бедных животных. Трофеи, взятые в деревне моих врагов, могут быть богатыми, не все же они мне отдали в прошлый раз. Да и мои 10 негритят, которые получат свободу, должны будут донести до всех окрестных племен весть о том, что на берегу их ждет корабль добрых и адекватных европейцев, готовых купить кость слона, рога носорога и даже если есть, золото. А взамен мы готовы предоставить местным потребителям товары лучших европейских производителей, бусы, зеркала, железные топоры и ножи всех форм, цветов и размеров. Лагуна Ассини совсем не изменилась за время моего отсутствия, все тот же шикарный пляж, все тот же песок и пальмы. Райское местечко, которое местные жители превратили в ад. Возле бывшей миссии французов наш шлюп бросил якорь, и вельботы были спущены на воду. Не теряя времени, Дайн с несколькими десятками матросов отправились на берег. Мы перегружали пушки, порох и ядра с картечью в шлюпки и перевозили в бывшие поселения. За сегодняшний день нам нужно возвести временные укрепления, а потом, оставив в форте заслон, береговая партия пойдет по побережью к деревне дикарей. Их задача отрезать черным работорговцам пути отступления. Ну а шторм подойдет с моря и разнесет из орудий бандитское логово. Но это будет завтра, сегодня же у нас чертовски много работы. Глава 22. Шторм, как призрак, почти бесшумно выскользнул из предрассветного мрака и остановился на том же месте, где в прошлый раз мы впятером брали негритосов на понт. Деревенька спала, не подозревая про подкравшегося к ней большого и мохнатого, полярного лиса. Я был весь на нервах и чертовски устал, но удовлетворение от хорошо сделанной работы придавало мне сил. Весь вчерашний день и часть ночи мы обустраивали защищенный лагерь на берегу. 24 орудия, снятых когда-то с голландского фрегата, были установлены в бывшем французском поселении. Мелочиться я не стал. Опорная точка, к которой мог отступить и шлюп, и береговая команда в случае необходимости, была очень важна. По показаниям моих невольников, племя, торговавшее с европейцами черными рабами, было большим и имело не один поселок, у них было даже что-то вроде столицы. Эти ренегаты промышляли грабежом и разбоем, а с появлением спроса на рабов, их воины вплотную занялись поимкой живого товара, создавая все новые и новые вооруженные охотничьи отряды. Старик-переводчик утверждал, что племена Дила, к которым относились и мои недруги, были подданными государства Конг. Центром и столицей этого государства был город с одноименным названием, через который проходил торговый путь в более цивилизованные страны Африки. Город находился, по словам старика, на берегах реки, впадающих в лагуну, и был не так уж далеко. И самое главное, Дивла были преимущественно мусульманами и имели прямые связи с арабами. Этим и объяснялась гибель миссионеров, которые случайно забрели на поляну конкурентов в борьбе за души простых африканцев. Мне верилось в это с трудом, однако я все же решил подстраховаться. Если есть государство, значит есть и вооруженные силы, а если они есть, то они обязаны прийти на помощь своим гражданам, подвергшимся нападению. Учитывая, что берег лагуны и деревенька выглядели дико и необустроено, я все же склонялся к мысли, что мои пленники преувеличивают масштаб могущества моих врагов. Да чего эти чернозадые мне сделать смогут? Разнесем деревеньку в щепки, заберем трофей, а может и в этот их конг наведаемся, с дружеским визитом. Колонизация Африки еще толком и не началась, а они мне чешут, что племена, живущие возле лагуны, мусульманами являются. Не видел я среди погибших бандитов, в тот день, когда погиб Ив, ни одного обрезанного. Врут собаки, пугают просто. Береговая группа уже на позиции, и потому я приказал играть туземцам по будку. Левый борт окутался дымом, 8 пушек, стреляя как на полигоне, ударили ядрами по крайним хижинам. Насколько я помню, там рыболовные снасти хранятся и лодки. Канониры резво перезаряжали орудия, пока 3 вельбота с десантом отходили от борта корабля. Мои морячки горели энтузиазмом, сейчас это обычная практика захвата рабов, и многие из них уже неоднократно участвовали в подобных мероприятиях. На берегу можно будет порезвиться, пострелять и может быть даже трофей какой урвать. Понятно, что все самое крупное и ценное придется сдать Дайну для последующего учета и распределения, но мелочевку-то можно и за пазухой спрятать. Так что добровольцев в морскую пехоту у меня было хоть отбавляй. На лодках плыли и все 10 моих бывших пленников, для отличия от врагов, одетые в белые парусиновые рубахи и штаны. Они хотели поквитаться со своими обидчиками не меньше меня, и выпросили у меня право быть во главе атаки. Я не возражал, бывшие рабы вправе покарать тех, кто обрек их на рабскую долю. Выдав каждому по большому тесаку, я благословил их на бой, велев после разборок на суше явиться ко мне для официального освобождения и получения последних персональных заданий. Мне нужны союзники на берегу и угнетаемые племена, к которым относились бывшие пленники, которые готовы мстить за обиды, мне будут весьма кстати. Между тем на берегу бесцеремонно разбуженный поселок начал стремительно оживать, мгновенно погрузившись в хаос. Крики и вопли жителей доносились до корабля, по берегу металась испуганная толпа полуголых мужчин и женщин. Завидев на воде черный корабль, окутанный дымом, дикари бросались прочь, стремясь скрыться от приплывшего к ним ужаса и смерти. Прежде чем вельботы достигли береговой черты, канониры успели дать еще 2 залпа, сея на берегу разрушение и смерть. Вельботы достигли берега одновременно. 10 белых фигур тут же бросились вперед, а моряки, возглавляемые Аланом, построились в нестройную шеренгу и дали залп из мушкетов куда-то вглубь деревеньки. Скрывшись в пороховом дыму, десантники шустро перезаряжались, не предпринимая попыток атаковать. Как только мушкеты будут заряжены снова, мои матросы пойдут на зачистку. Я не был уверен, что в горячке боя не пострадают невинные, однако всех строго предупредил, что женщины и дети не должны пострадать. Под нож предполагалось пустить только мужское население бандитского поселка. Наверняка не послушаются, но совесть моя будет спокойна, Я сделал все, что мог. Сейчас мне оставалось только ждать итогов атаки. Бой занял от силы полчаса. Все направления бегства моим морякам прикрыть, конечно же, не удалось, и часть населения успела скрыться в пальмовых зарослях. Один из вельботов прибыл доложить о победе, и вскоре я был на берегу. Бойня, другим словом это было не назвать. Всюду валялись полуголые тела дикарей. Кого-то настигла пуля, кто-то пострадал от картечи, которой мои артиллеристы сделали последний залп, но большинство имели колотые и резанные раны. Среди убитых попадались и женщины, но, на мое счастье, детских тел видно не было. Уцелевших защитников, а также всех женщин и детей, мои моряки согнали в центр поселения, где было что-то вроде площади. Оцепив импровизированный загон плотным кольцом и направив на деревенских мушкеты, матросы из обоих групп стояли на страже, готовые пустить в расход любого, кто посмеет оказать сопротивление. Отдельно от жителей поселения, жалась кучкой группа голых мужчин и женщин, среди которых ходили все 10 моих бывших невольников, срезая с их запястья и лодыжек путы. Понятненько, новая партия пленников, готовых к продаже. Вождь среди них есть. Я оглядел пленных и обратился к старику-переводчику, который семенил рядом со мной, с ужасом глядя на то, что натворили мои матросы. Вон Банги стоит, в центре. Покорно сдал мне своего бывшего босса старик, и в его голосе я даже услышал злорадство. Ну и правильно, этот Банги его без зазрения совести мне в рабство отдал. Я бы тоже на месте старика порадовался неудачам врага. Вождь выглядел жалко, абсолютно голый и избитый. Он стоял, сгорбившись за спинами женщин, и прикидывался ветошью. Я его и не узнал, хотя видел на берегу в тот день, когда мы с ним торговались через старика. Тогда он был горд и важен, и даже казался гораздо больше размерами. Вот этого нигера вздернуть на пальме. Я указал Алану на бывшего вождя, остальных связать, и пусть кто-то их охраняет. А ты, старик, укажешь мне на всех тех, кто тогда участвовал в нападении на мой корабль. Старик без разговоров пошел вдоль рядов своих бывших соплеменников и, всматриваясь в их лица, время от времени указывал то на одного, то на другого дикаря. Мои матросы тут же выводили черных пиратов из общего строя. Всего 15 человек, чего-то маловато. Где остальные, не вздумай врать мне, старик. Я сурово взглянул на переводчика. Их тут нет, господин. Я клянусь вам, залепетал старикашка, вжимая голову в плечи. Чего он меня так бится? Я за время нашего знакомства его и пальцем не тронул. Этих тоже в расход. Не глядя на обреченных, бросил я через плечо. Нашли чего ценного? Полный сарай бивни, господин Виктор. Рядом со мной нарисовался довольный Дайн, почти в два раза больше, чем мы взяли в прошлый раз, а еще нашли немного золота. Мы продолжаем искать, но уже могу сказать точно, наши расходы окупились. Только вот чего с рабами будем делать, уж очень их много. Рабов мы не возьмем, Дайн, я человечиной не торгую. Отрезал я, их передашь нашим неграм и вон тем несчастным, которых они освободили. Я думаю, в их племенах сейчас не хватает рабочих рук, и рабы им пригодятся. Но, начал Дайн, однако, уловив мой взгляд, тут же заткнулся. Ну вот и хорошо, сейчас отпустим наших негров, и начинай грузить трофей. Как закончим, отплываем в форт и будем ждать там. Я думаю, кости у нас вскоре серьезно прибавится. Свободному месту в трюме мы найдем применение и без живого товара. Я обвел поселение взглядом. Как закончишь, сжечь тут все. Деревенька пылала, густой дым поднимался высоко в голубое небо. В пальмовой роще скрылись последние колонны черных невольников. Бывшие рабы и пленники, вооруженные подаренными мною тесаками и трофейными копьями, уводили своих бывших мучителей на новое место жительства. Не завидую я им, рабом быть совсем не сладко, а быть рабом у своего бывшего невольника так совсем, наверное, полная жопа. Но они эту долю заслужили, когда решили, что вправе распоряжаться чужими жизнями как своими вещами. 10 моих негров, кроме подаренной мною свободы, тесака и одежды, получили от меня и напутствие. Я просил их донести до всех и каждого, что Виктор Жохов, капитан черного шлюпа «Шторм», готов честно торговать со всеми, кто этого пожелает, и всегда держит свое слово. Из 10, трое самых молодых даже уходить не хотели, прося оставить их в качестве матросов на шлюпе. Я, признаться, был удивлен. Хоть я к ним и относился как к обычным матросам, однако от остальных членов экипажа им частенько доставалось, и тем не менее они готовы были остаться. Ну да, кормили их по расписанию и вовремя, одежду дали, почти не били, да и хищников, кроме двуногих, на корабле не было. Живи и радуйся, Для них это должно быть был рай. Ничего хорошего они до этого в жизни не видели. Ну что же, я готов их принять обратно, но мое распоряжение они обязаны выполнить, и только после этого могут вернуться. Уже не в качестве рабов, а как свободные, как полноправные члены экипажа в должности юнг. Шторм уходил, а я все смотрел на берег и на дело своих рук. Экипаж оживленно и весело обсуждал прошедшие мероприятия, все были довольны результатом. Мы взяли богатую добычу, при этом никто даже царапины не получил. Капитан хоть и молод, но умен, смелый и удачлив. А как он развлекается, любо-дорого посмотреть, с таким не пропадешь. Настрой команды был хорош, и это меня радовало, однако сколько же по моему приказу сегодня людей погибло. Я все правильно сделал. Скверну надо выжигать каленым железом. В этой лагуне больше никто не посмеет напасть на корабли под Андреевским флагом. Господин Виктор, от раздумий меня отвлек Ван, из реки выходит корабль. Что, я бросился на корму по дороге, выхватив из рук голландца подзорную трубу. По реке на веслах шел Голиас, да более знакомый Голиас. Именно он протаранил корму французского галеона. Это пираты. Голиас шел по течению и двигался довольно быстро, на его мачтах не было парусов, но это временно, стоит ему только выйти в широкую лагуну, и он без сомнения поставит все, что можно. Это пираты. Я опустил подзорную трубу и посмотрел на своих офицеров, которые стояли рядом в ожидании приказов. Готовимся к бою, господа. 3 месяца назад мы изрядно проредили их экипаж, однако я бы не стал брать это в расчет, экипаж они могли и пополнить. Будем уходить, Алан спокоен, он знает, на что способен наш шлюп и не сомневается в том, что мы сможем удрать. И бросить Дайна с парнями на берегу? Нет. Отверг я предложение лейтенанта, форт мы не бросим, они сами не смогут отбиться. Срочно отправляйте посыльного на вельботе. Пусть Дайн переставит все пушки так, чтобы стрелять по лагуне. Мы задержим Голиас, а потом будем уходить. Подставим Голиас под залп береговой батареи. Нужно выбить гребцов хотя бы одного борта и повредить им рангоут. 24 орудия на пистолетной дистанции, да еще и на берегу, будут для этих отродий дьявола хорошим сюрпризом. Шторм поворачивался бортом к врагу, только так мы сможем сделать полноценный залп. Голиас неповоротливее и больше, у него больше экипаж, а на носу установлены самые мощные орудия, на нем как раз все так и устроено, чтобы бить врага в лоб. Мы же можем рассчитывать только на огонь бортовых батарей, 8 орудий дадут залп, и мы останемся на какое-то время беспомощными, пока не перезарядимся или не повернем другим бортом к врагу. Вельбот под парусами шустро уходил к французскому поселению. Легкая лодка шла быстро, посыльный успеет предупредить береговой отряд, но Дайну нужно время, чтобы переставить орудия. Только часть из них смотрит в море, остальные стоят по периметру, и их еще надо перетащить и установить, что на корабельных лафетах будет не так уж и просто, и наша задача ему это время найти. Голиас открыл огонь первым. Его капитан считает себя уже победителем. Мы в лагуне, где на парусах особо-то и не поманеврируешь, и весла в такой ситуации неоспоримое преимущество. С его точки зрения мы поступили глупо, принимая бой, он прекрасно понимает, что в открытом море шлюп уйдет от него как от стоячего. Ну что же, недооценивать противника нельзя, а у нас есть козырь в рукаве. Ядра падали в опасной близости от шторма, но я пока запретил открывать ответный огонь. Все пушки заряжены обычными и зажигательными книппелями, а с такого расстояния попаданием в корпус ничего не добиться. Я сам на батарейной палубе, у одной из 2 пушек, которые заряжены зажигательными снарядами. Ничего особенного они из себя не представляют. Это просто книппель на жесткой перемычке, а промежуток между полуядрами заполнен твердым зажигательным составом на основе канифолии пороха и обернут в несколько слоев парусины, пропитанной смолой. При выстреле парусина загорается от порохового заряда пушки, и попав в цель создает очаг пожара. Состав зажигательной смеси прост. Это канифоль, внутри которой бумажные пороховые шарики, которые, когда до них добирается огонь, взрываются и разбрасывают горящий состав, увеличивая тем самым очаг пожара. Диаметр цилиндрической части книппеля был несколько больше диаметра полуядер, благодаря чему книппель входил в ствол пушки с усилием. Это давало возможность не использовать пыш, поскольку парусина книппеля выполняла его роль. Нужен был прямой контакт пороха с горючим составом, иначе книппель мог и не загореться. Чем плох был этот заряд, так это тем, что заряжать его было не в пример дольше обычного книппеля или ядра, так что выстрел у меня только один, второго раза не будет. Матросы застыли в готовности на мачтах и якоре, и ждут только команды. Только якорь нас сейчас держит на месте. Удерживающий его трос придется рубить. Поднять быстро якорь не получится. К тросу привязан буй, и если мы выиграем этот бой, то вернемся за корабельным имуществом, ну а если нет, то якорь нам уже не понадобится. Как только якорь перестанет держать шлюп, матросы поставят столько парусов, сколько смогут. Огонь! Скомандовал я, как только первое ядро неприятеля разворотило на шторме фальшборт. Они в нас попали, значит расстояние уже подходящее для залпа. Канониры поднесли пальники к запальным трубкам и вражеский корабль скрылся в пороховом дыму. Не глядя на результат, я бросился на шканцы, а шторм, освободившись от привязи, начал набирать ход, поворачиваясь к пиратскому галеасу кормой. Я еще бежал, когда услышал радостный крик матросов. С высоты мачт пиратский корабль им был виден как на ладони. «Что там, Ван?» Я взлетел на кормовую надстройку, но галеаса еще не видел, мне мешал косой парус на гафеле. «Три попадания, господин Виктор!» Обрадовал меня Ван, у них пожар на баке и фок мачта накренилась. Перебили стоячий такелаж, не иначе. Хороший залп, просто отличный. Хорошо, уходим, но не сильно быстро. Пусть у них не пропадает желание за нами погоняться, удовлетворенно ответил я. Это я стрелял книппелем как раз в надстройку на баке, и значит причиной пожара стало именно то орудие, которое я наводил. Надеюсь, они не скоро справятся с пожаром, иначе шторму нашпигуют задницу ядрами. Составленный на скорую руку план пока работал. Надеюсь, и дальше не будет никаких сюрпризов. Шлюп уверенно уходил от пирата, прижимаясь к северному берегу лагуны, на которой вражеский галеас ждала засада. Я умный, я всех перехитрил. Как знал, что надо ставить форт. Гордость распирала меня, хотя бой еще не был выигран. Адмирал, я, или покурить вышел, куда этим дикарям со мной тягаться. У входа в лагуну вижу корабль. Крик Марсового разнесся по кораблю, как приговор судьи. Как я оказался на баке, я не знаю. Но уже через несколько секунд я обреченно смотрел в подзорную трубу на второй галеас, который перекрыл нам путь для бегства. Этот корабль я тоже знал и даже бывал на его борту. Вероотступник Али Хасан собственной персоной. Нам не уйти. Глава 23. Что будем делать? Рядом нервно переминается с ноги на ногу Ван. Может, к берегу подойдем и в форте укроемся, чтобы они нас оттуда не спеша выкурили. Они захватят шлюп, и мы тут навечно останемся. Я напряженно думал. Галеас Али стоит на месте, не предпринимая попыток войти в лагуну. Но это пока он не видит, что нас преследуют. А как только поймет, что нас зажали с двух сторон, то ждать он больше не станет. Есть, конечно, надежда, что пираты ему тоже не друзья и появление второго корабля будет для него неожиданностью, но вот только я думаю, что он сюда не зря пришел и в курсе местных раскладов. Пиратский корабль шел с реки, где, по словам старика, расположен город Конг, а Али мне еще в прошлый раз говорил о том, что ждал он на Тенерифе корабль именно из этих мест. Все говорит о том, что именно пиратов он и ждал. Так что делать то, поторопил меня Ван. Действуем как задумали. Нужно разделаться с пиратом, пока к нему не подоспела помощь. Один на один с Голиасом Али у нас может и будет какой-то шанс, а вот с двумя мы точно не справимся. Шанс, не шанс, а чудо. Только оно нам поможет. Я помню экипаж марокканского корабля. Сытые и сильные бойцы, и их просто до хрена там. Сойдись мы с ним в абордаже, у нас не то что шанса не будет, мы и пикнуть не успеем, как нас всех на фарш порубит. Экипаж шторма подавленно молчал, монотонно выполняя привычную работу. Все опытные моряки и знают расклады. Два весельных тяжелых корабля в тесной лагуне, против маленького и верткого, но парусного судна. Мы лишены главных наших преимуществ, маневра и скорости. Между тем шторм, не сбавляя хода, шел намеченным маршрутом. Мы уже миновали импровизированный форт, и до того момента, как с ним поравняется пиратский галеас, оставались считанные минуты. На корме шлюпа с предельной для себя скорострельностью стреляли фальконеты. Задача канониров была в том, чтобы не позволить вражескому экипажу тушить пожар, только вот картечь на таком расстоянии до галеаса не добивала. Моим артиллеристам приходилось стрелять ядрами, что почти не приносило результата. Они нервировали аварийную партию, однако устранять повреждения почти не мешали. Нам не хватало нормальных орудий на корме, и это была моя ошибка. Кто мне мешал во время ремонта добавить пушек и там? Готовьте из вельботов брандеры. Наконец принял я решение, оборачиваясь к моим лейтенантам, Добровольцам плачу по 100 песо каждому. Как будут готовы, спустить на воду, чтобы их случайно не разбили, и ждать моих распоряжений. После залпа форта разворачиваемся и атакуем пиратский галеас. Подготовить левый борт к залпу. Бить по веслам и гребцам, для абордажа не сближаемся. После залпа новый поворот и бьем правым бортом. Надо сделать так, чтобы он все время оставался под обстрелом с форта. Марсовому следить за вторым кораблем и докладывать мне о любых его шевелениях. Раздать команде оружие. Действуем. Дайн не подвел. Мощный залп обрушился на пиратский корабль, как только он поравнялся с фортом. 24 пушки, нераскачиваемые волнами и маневрами корабля, отстрелялись без промаха. От Голиаса полетели обломки бортов и весел, ядра выламывали огромные куски обшивки. Дайн бил наверняка, целя в корпус. У него просто-напросто не было книппелей. Никто не думал, что на берегу может понадобиться такой снаряд. Шторм тут же прекратил бегство, закладывая резкий поворот. Опасный поворот через фордевинт. Косые паруса перебросились мгновенно, опасно затрещал рангоут, послышались крики матросов, попавших под гик. Шторм, повреждая такелаж и нанося увечья команде, разворачивался, заходя в атаку на ошеломленный залпом форта Голиас. Я едва успел уклониться от хлопка разорванного паруса, рядом со мной со звоном лопнул трос-грот с тень фордуны. На больших парусных кораблях типа шлюпа, делать то, что мы сейчас сделали, категорически не рекомендуется. Нам потребуется ремонт такелажа и рангоута, замена части косых парусов, но только так мы могли совершить резкий поворот и остаться на ходу. Наверняка в экипаже есть и безвозвратные потери. Я видел, как пара матросов сорвалась с рей, упав с огромной высоты за борт шлюпа, а еще несколько лежат без движения возле гика. Скорбить и считать потери мы будем потом, сейчас же есть дела поважнее. Расчеты орудий целы, а это сейчас главное. У меня их и так сейчас на корабле немного, равна половина канониров на берегу, и каждый из оставшихся обслуживает по две пушки, по одной с правого и левого борта. Канониры Голиаса не успели среагировать на внезапно появившийся возле борта корабль, который еще недавно смазывал пятки, удирая от джентльменов удачи. Мы прошли возле поврежденного пирата левым бортом шлюпа и успели безнаказанно сделать залп практически в упор, разбивая в труху весла и гребную палубу Голиаса. Крики боли и отчаяния погибающих гребцов было отчетливо слышно на шторме. Невольники погибали, лишая пиратов хода. Мне было жаль этих несчастных, однако никакого другого выхода обездвижить Голиас я не видел. Сейчас пиратский корабль в разнобой обстреливал форт, пытаясь отомстить за подлый удар. Форт также больше не стрелял залпами, на земле не хватало людей, для того, чтобы заряжать все пушки одновременно. Огонь вели по мере готовности, но и этого было достаточно, чтобы пиратам поплохело. Голиас уже начал крениться на правый борт, в который с начала боя прилетело не менее 30 ядер. Шторм же разворачивался для второго захода, уже не насилуя паруса и рангоут с такелажем. Канониры шлюпа, переместившись на правый борт, готовились к новому залпу. Второй Голиас ставит паруса и снимается с якоря, доложил мне чудом удержавшийся на мачте после резкого маневра Марсовый. Ван, делаем залп правым бортом и уходим вглубь лагуны. Надо перезарядиться. Всех свободных матросов в помощь канонирам. Отдаю я команду. Мы успеем выстрелить еще один раз, а что делать потом, я просто не знаю. Второй заход и залп получился не такой красивый, как первый. Да чего там, криво получилось, отгребли мы по полной программе. В ответ мы словили знатную плюху. Хорошо, хоть крен пиратского корабля был уже значительным и досталось в основном надстройкам и рангоуту. С грохотом на палубу завалилась грот мачта, погребая под собой орудия правого борта, рулевого снесло с полуюта, а мы с Ваном только чудом уцелели под градом картечи и пуль, из установленных на фальшбортах Голиасов фальконетов и мушкетов пиратов. На главной палубе Голиаса было многолюдно. Озверевший экипаж пиратского корабля пытался расправиться с командой зубастой добычи. Шторм по инерции проскочил вперед, неуправляемо отваливая влево. Ван бросился к рулю, а я, перебираясь через груды оборванного такелажа и парусов, принялся наводить порядок на палубе, приводя в чувство экипаж. Алан, рубить такелаж, мачту за борт, заряжай пушки, шевелитесь, черти морские. Я, не стесняясь, раздавал пенки и затрещины всем, кто подвернется под руку, чтобы ускорить процесс. Дайн все же не зря был канониром на военном корабле. Береговая батарея медленно, но уверенно ковыряла в Голиасе все новые и новые дыры. Из-за крена он уже не мог стрелять в ответ, Жить в пиратской посудине оставалось недолго. На его палубе разгоралась драка за место в единственной шлюпке. Пираты собирались покидать корабль. Понятно, что до берега доберутся не все, но как только они выплывут, Дайну сразу же станет не до помощи нам. Там на берегу совсем немного людей, и даст бог им бы самим отбиться. Понятно, что пираты не смогут взять с собой много огнестрела и пороха, а мои ребята все поголовно с мушкетами и пистолетами, однако их чертовски мало. Слушай меня, ребята. Я подошел к канонирам, которые приводили в порядок свое хозяйство, оттаскивая в сторону обломки рангоута, а также своих раненых и убитых товарищей, заряжая картечью. Ваша задача — снести с воды шлюпку. Как только с ней покончите, отстреливайте всех, кто плывет к форту. Эти твари не должны добраться до берега. Без береговой батареи у нас не будет шансов. А между тем, Галиасали, под парусами и веслами, уверенно входил в лагуну, направляясь к месту боя. Их намерения были ясны, я и без подзорной трубы видел открытые орудийные порты. Палубная команда «Шторма» под грохот орудийной стрельбы пыталась привести в порядок такелаж, однако было совершенно ясно, что нам не уйти. Оставался единственный выход – прижаться к берегу, прикрываясь орудиями форта. «Ван, идем к берегу. Якоря у нас нет, так что постарайся прижать штормбортом к песчаной косе и при этом не посадить его на мель. Мы должны иметь возможность стрелять. Знаю, что сложно, но ты попробуй. Есть добровольцы на брандеры?» Поднявшись на полуют, отдал я распоряжение своему лейтенанту, который пытался совладать с разбитым рулем при помощи двух матросов. «Есть господин Виктор. Их поведут доктор и штурман. Они сами вызвались», — ошарашил меня Ван, — «и с ними по два матроса. Они уже в вильботах. Только вот брандеры смешные получились. По бочонку пороха мы на них загрузили и парусину, политую маслом. Все, что успели. Они хоть плавать то умеют и вильботом управлять?» — с сомнением спросил я. «Понятия не имею», — спокойно ответил Ван. Шлюп под его управлением медленно обходил пиратский галиас, который уже лег на правый борт. «Зашибись, твою мать!» — выругался я, однако направился к корме, за которой болтались две наши управляемые торпеды с камикадзами на борту. «Эй, на вильботах!» — прокричал я экипажам брандеров. «Вы как спасаться собираетесь? Плавать умеете?» «Я не умею», — среди гула голосов, подтверждающих такое важное умение для поездки на лодке в один конец, я расслышал тихий голос Марка. «Долбоеж!» — психанул я. «Терять штурмана, в которого я вложил столько сил, не хотелось. Ты чем думал, когда в вильбот лез? Задницей привяжите его к скамье. С ней вместе за борт будешь прыгать, дебил. Отвязывайтесь, и как только начнется стрельба, ставьте паруса и вперед. Как выйдете на курс, привязывайте румпеля, поджигайте парусину и за борт. Добирайтесь до берега вплавь и завидуйте в форт, ну или к шлюпу, по возможности короче. Команды не ждать, действуйте по обстановке, а сейчас расходитесь в разные стороны». Отдав важные распоряжения и напутствовав самоубийц за деньги добрым словом, я вернулся к Вану. Шторм плыл прямо среди гущи тонущих людей. Пираты спасались с корабля вплавь, используя любые подручные средства. По бортам шлюпа щелкали мушкетные выстрелы, матросы без жалости добивали выживших. На волнах покачивались обломки разбитой картечью шлюпки, в которой среди груды тел даже кто-то еще ворочался. Воды лагуны окрашивались кровью. Пиратский галиас, перевернувшись кверху дном, застыл на месте, передумав пока тонуть. То ли он мачтами в дно уперся, то ли еще чего, но сейчас когда-то грозный корабль напоминал деревянную подводную лодку или спину морского чудовища, готового погрузиться в морскую пучину. Береговая батарея молчала, наверняка заряжают пушки, пользуясь моментом. Нам предстоял новый бой. «Славно повоевали, господин Виктор», — удовлетворенно осматривает погибший корабль пиратов Ван. «Отличная получилась ловушка. А я сомневался в целесообразности основания форта. Вы большой молодец. Потом мне дифирамбы будешь петь», — буркнул я, разглядывая приближающийся марокканский корабль. «Вон у нас еще проблемка плывет, а там я тебе скажу, капитан поумнее пиратского будет. Да и про форт они уже знают. Эти нам борт не подставят, пойдут прямо. У них на носу батарея как бы не больше нашей бортовой, калибр уж точно покрупнее будет». Али удивил. Игнорируя шторм, он уверенно шел к форту. На предельной дистанции, развернувшись носом в сторону шлюпа, он на мгновение застыл, и его левый борт окутался дымом орудийного залпа. Он стрелял по форту и на удивление точно стрелял. По берегу густо запрыгали ядра, поднимая султаны песка и грунта и рикошетируя от земли. Отстрелявшись одним бортом, Голиас, слаженно действуя веслами, развернулся практически на пяточке, и тут же прозвучал второй залп. С берега в разнобой ответили орудия Дайна. Далеко. Медные пушки голландского фрегата доставали марокканский корабль на излете, тогда как Али снова разворачивался левым бортом, собираясь повторить залп. Перевертыш решил разделаться сначала с самым грозным противником и оставить нас на потом. Надо было что-то делать, Дайну так долго не продержаться. Вот сука, выругался я, оглядывая шторм. Мы готовы к бою, такелаж приведен в относительный порядок и пушки заряжены. Похоже, придется выходить из домика. Его надо обойти, отвлечь от форта. Где там эти гребаные брандеры? Да, надо выходить, согласился Ван, кусая губы и затравленно смотря на берег. Может, сдадимся? Ты хочешь веслами махать остаток жизни? Я посмотрел на голландца. Нас с тобой никто не выкупит из плена. Это марокканцы, они тебя отпустят только в одном случае, если ты как капитан вон того гребаного корабля поменяешь веру. Да и то не факт. Ну а потом ты будешь резать и топить своих бывших соотечественников по приказу марокканского султана. Не хочу, буркнул Ван. Выходим, выходим, приказал я. Постарайся обойти его и зажать между берегом и штормом. На абордаж пойдем только в самом крайнем случае, у них бойцов много. Шторм выходил из-за обломков пиратского Голиаса. Берег уже почти молчал, только изредка то одно, то другое орудие Дайна отвечало огнем. Либо расчеты повыбило, либо разбиты пушки. Дайн все же умудрился попасть по кораблю Али несколько раз, и я видел пробоины в его бортах. Но казалось, это никак не беспокоило Али Хасана. Он придерживался выбранной тактики, до сих пор не сделав ни единого выстрела по шторму. Шлюп поймал ветер оставшимися парусами и шустро полетел к противнику. Мы обходили его по широкой дуге, и наша задумка отвлечь Али от форта удалась. Наверное, он подумал, что мы собираемся сбежать. Со стороны так вполне могло показаться, набрав ход, шторм еще мог вырваться из западни. Но Али явно не собирался нас отпускать. Оставив в покое форт, его корабль разворачивался в сторону шторма. Мы должны были сойтись в середине лагуны. Повернувшись кормой к берегу, Голиас, вспенив веслами воду, бросился на пересечение курсов. А шотландцы то молодцы. Вдруг выпалил Ван, отвлекая меня от тяжелых мыслей. Вдогон идут. На корме у него пушек, считай, и нет, может, и прорвутся. Я повернул голову и тоже увидел два вильбота, которые под парусом набирали ход, преследуя Голиас. Они шли с дистанции метров 100 друг от друга, и пока их то ли не видели, то ли просто игнорировали. Вильботы шли быстрее Голиаса, и в какую бы сторону он ни отвернул, один из брандеров окажется у него на пути. А ведь может получиться. Я на них, честно говоря, и не рассчитывал. Брандеры используют в основном ночью и по неподвижным мишеням, а тут маневренный бой и ясный день. Весельный корабль легко в состоянии увернуться от такого медленного самонаводящегося снаряда. Но их два, впереди мы, а с фланга форт. Пушки, установленные на баке Голиаса, начали стрелять, как только позволила дистанция. Шторм пока молчал, не отвечая на огонь марокканцев. Более длинноствольные и мощные пушки Голиаса уже добивали до шлюпа, но поделать с этим пока ничего было нельзя. Ядра и Книппеля проносились в опасной близости от поврежденного в прошлом бою корабля. Али оставил форт в покое, но зажать его в клещи явно не получалось. Нам оставалось только отвлекать экипаж Голиаса от брандеров и молиться о том, чтобы у шотландских студентов все получилось, как надо. Надо отворачивать и уходить. Ван с ужасом смотрел на то, как один из удачных выстрелов марокканца снес с бака фальконет со стоящим за ним канониром. Разрубленная цепью Книппеля тело развалилось на две части, заливая палубу кровью и содержимым кишечника. Идем прямо, Ван. Как только мы отвернем, он займется вильботами, и тогда у нас вообще шансов не останется. Он расстреляет шторм и форт по очереди. Ты видал, чего у него в орудийных портах стоит? Возразил я, хотя меня тоже замутило от жуткого зрелища. Он бьет почти в два раза дальше, чем можем мы. Да, господин Виктор, пушки у него явно получше наших будут, и он наковыряет в нас дыр очень скоро. Я не думаю, что брандеры справятся с задачей, они сделаны наспех. У них даже нет крючьев, чтобы зацепиться за борт или рангоут. Даже если им и удастся подойти к борту, Али легко сможет расцепиться и отойти от брандера, недовольно пробурчал Ван. Но у нас будет шанс проскочить и сделать залп. Потом снова отойдем к форту, надеясь, Дайны и его люди живы и успеют воспользоваться передышкой. У нас все равно нет другого выхода, тяжело вздохнул я. Ван хороший моряк, но трусоват. Между тем на первом вельботе загорелась парусина, огонь быстро стал распространяться по маленькому суденышку, и на него наконец-то обратили внимание мавры. Голиас, прекратив обстрел шлюпа, вдруг вильнул в сторону, ловко укорачиваясь от горящего брандера. Действуя рулем и веслами, наш противник пропустил первый вельбот мимо себя и почти увернулся от второго. Почти. Второй брандер проходил в притирку с бортом, и чтобы его пропустить, на Голиасе подняли весла. Ван досадливо выругался: «Я же просто мрачно смотрел на то, как ловко действует Али, с черной завистью понимая, что его команда работает как один сплоченный организм. Вот это выучка. Я не удивлюсь, если окажется, что на борту Голиаса военный экипаж, а не набранный по объявлению, как у меня. Надо разворачиваться и уходить. Придется придумать что-то еще». Вдруг я с удивлением увидел, как несколько поднятых вверх весел одного из бортов вдруг опустились, перегораживая вельботу путь. Удар. Три весла, которые встали на пути вельбота, изменили направление его движения. Брандер чиркнул по борту Голиаса и остановился, запутавшись горящим такелажем в опущенные весла. На него тут же упали еще два весла, как будто специально прижимая к борту. Что за черт, как так могло случиться? У них бунт на корабле. Радостный вопль Алана вывел меня из ступора. Рабы на галерной палубе побросали весла. Идем на абордаж. Я принял решение мгновенно, инстинктивно почувствовав, что это наш единственный шанс, и времени упускать нельзя, зарядить пушки картечью. Ван без разговоров изменил направление движения. Алан на палубе готовил команду к бою. Мы торопились, ведь сейчас на Голиасе уже вырезают наших союзников, поднявших восстание гребцов. Отчаянные парни эти гребцы, ведь они наверняка прикованы к веслам. Но они остановили брандер, понимая, что могут попросту заживо сгореть. У них нет оружия, нет возможности передвигаться, и скорее всего их попросту всех перебьют. Однако все же они решились на такой отчаянный шаг. Надо постараться сделать их жертву не напрасной. Пока часть бойцов Фали будут заняты галерной палубой и пожаром, у нас будет мизерный шанс разделаться с оставшимися. Мы подходили к Голиасу с борта, охваченного огнем, и по нам пока не стреляли. Вельбот уже ушел на дно, сделав свое черное дело. Взорвавшийся бочонок с порохом не смог пробить пробоину в крепком борту, но разбросал куски горящей обшивки вельбота и парусины по всему вражескому кораблю. Очаги пожара появились уже в нескольких местах, горел и парус на гроте. Марокканские моряки отчаянно боролись с огнем, и это у них довольно сносно получалось. Как только наш корабль подошел вплотную, канониры шторма произвели залп картечью по палубе Голиаса, стальным веником сметая с нее все живое, и шлюп навалился на борт марокканского корабля, сцепившись с ним в районе бака, подальше от разгорающегося огня. Алан и его бойцы через мгновение уже были на вражеской палубе, вырезая канониров носовых орудий. Защитники еще только собирались для отражения нападения, и надстройку на баке мы захватили довольно легко. Пора помахать саблей, Ван. Толку от меня и лейтенанта на шканцах сейчас никакого, а у нас каждый боец на счету. Наша судьба решится в ближайшее время, и произойдет это на палубе Голиаса, а значит, нам пора туда. Пойдем, старый, нашим бойцам нужна помощь. На шторме не осталось никого, кроме тяжелораненых. Моряки моего шлюпа, вооруженные абордажными саблями и пистолетами, перебирались на борт Голиаса, где уже вовсю шел рукопашный бой. Крики, ругань, проклятия и вопли боли на разных языках разносились над когда-то мирной лагуной. Два экипажа сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть. Переступая через погибших, мы с Ваном спешили на помощь своим бойцам. С удивлением, среди шума схватки я расслышал, как кто-то отчаянно матерится на русском языке, посылая марокканцев в далекие дали. Что за херня русские на корабле мавров, мне вдруг вспомнилось, как несколько месяцев назад, при посещении этого Голиаса, Дайн говорил мне что-то про то, что якобы слышал с палубы гребцов русскую речь, но тогда я не придал этому значения, и вот теперь я сам отчетливо слышал слова, понять и произнести которые может только истинный русак. «Держись, православные!» Возбужденно заорал я во все горло: «Если можете, поднажмите, их больше, чем нас!» «Херач басурман! Полундра! Мочипеда!» Я вздрогнул от крика. «Не может быть! Этот боевой клич моряков русского флота еще не существует в этом времени!» Да и кричит обладатель голоса на современном мне языке. «Он сейчас на гребной палубе, где голыми руками бьются гребцы!» Да его же нахер там убьют сейчас. Это точно кто-то с погибшего в ядерном взрыве шторма. Полундра. Отчаянно заорал я, бросаясь в самую гущу схватки. Я забыл про инстинкт самосохранения, в голове билась только одна мысль – надо успеть. Уроки Филиппа не прошли даром. Разрядив оба своих пистолетов противников, схватившихся с моими матросами, я выхватил правой рукой саблю и перехватил один из пистолетов левой рукой за ствол. Подлые удары из-под тишка – это моя фишечка. Витя Жохов в этом хорош. Я резал и колол, прикрываясь рангоутом и телами рвущих друг друга на части моряков, стараясь нанести раны как можно большему количеству вражеских бойцов. Добить их смогут без меня, главное вывести противников из строя хотя бы не несколько секунд. Укол в кисть, сжимающий багор, удар набалдашником пистолета по колену, пинок по яйца, и снова по кругу. И все же нас теснили назад. Али смог восстановить порядок среди своих бойцов и справиться с пожаром. Я видел его, он стоял позади своих мавров и отдавал приказания, не вступая в рукопашную схватку. Мы бились отчаянно, но шаг за шагом снова отдавали противнику отвоеванное в начале боя пространство главной палубы. По моему приказу все пистолеты мои матросы после выстрелов бросали назад, себе за спину, где несколько раненых моряков, которые уже не могли стоять на ногах, заряжали их и снова передавали нам. Но даже это нас не спасало. Шум на палубе гребцов тоже затихал, марокканцы додавливали последних бунтовщиков. «Нам конец, Виктор». Ван с залитым кровью лицом орудовал багром и тяжело дышал. Голландец был ранен уже неоднократно, но пока держался. «Ну, значит, конец». Огрызнулся я и заорал во весь голос. «Мы же не собираемся жить вечно вперед, мужики». Когда я уже отчаялся, мавры дрогнули. Залп из пистолетов и мушкетов раздался со стороны кормы. Улучив секунду, я оторвал взгляд от своего очередного противника и глянул на кормовую надстройку. Мои глаза округлились от удивления, а потом я радостно выматерился. На полуюте стояла короткая шеренга европейцев, и среди них я узнал Дайна. Они давали залп за залпом из мушкетов, груда которых лежала у их ног. Береговая группа защитников форта пришла к нам на помощь. У них был вельбот, и очевидно они отправились к нам на подмогу, как только корабли сцепились в абордаже. Но это были еще не все сюрпризы. Вдруг над фальшбортом появилась голова и тело дикаря, одетого в парусиновую рубаху и сжимающего в руках стальной тесак, а потом один за другим на палубу хлынули абсолютно голые и черные аж до синевы мужики, сжимающие в руках копья. Мои бывшие невольники пришли на помощь своему бывшему хозяину. Мавров задавили числом. Уже через 20 минут в живых из команды Голиаса не осталось никого. Жалкая кучка моих выживших моряков стояла и смотрела, как негры добивают раненых мавров. Погибло 2/3 экипажа. Нам дорого далась победа. Среди выживших я с удивлением увидел обоих шотландцев, которые управляли брандерами. Роджер уже суетился возле раненых, а Марк ему помогал. Ко мне подошел Дайн и сообщил, что участвовавшие в атаке негры – это те самые, которых мы освободили в деревне. Не довели они своих пленников дальше пальмовой рощи, перерезав всех до одного. Услышав шум боя, бывшие невольники из любопытства потянулись к форту, где и встретили моего офицера, а уж тот уговорил их помочь, пообещав стальные топоры и даже мушкеты в качестве вознаграждения. Нечего сказать, удачно получилось. Я от переизбытка чувств ошобнил старого канонира, ведь он мог остаться в относительной безопасности, но нашел и привел подмогу. Приказав Алану и Ивану заняться кораблями, я поспешил на палубу гребцов. Жуткое зрелище предстало передо мной, как только я спустился по залитому кровью трапу. Палуба была завалена телами. В основном люди погибли прямо на своем рабочем месте, зарубленные саблями. Вперемешку лежали белые и черные невольники, среди которых попадались бойцы Али. В самом дальнем конце палубы, возле кормы, к борту прижались семеро выживших. Они стояли, держа в руках обломки весел и сабли, отобранные у нападавших, и были готовы продолжить бой. «Ша, мужики, все закончилось, считай, вы свободны», — на русском заговорил я. «Дорезали басурман, можете выходить на палубу». «Русский, что ли?» — неверяще спросил один из бывших гребцов, опуская саблю. На его глазах навернулись слезы. «Слава тебе, Господи, услышал наши молитвы». Я напрягся, этот бородач говорил, как сволота Иван, который сдал меня губернатору. «Это точно не современный мне русский». «Услышал, услышал. Ты мне лучше скажи, кто тут полундра кричал?» Нетерпеливо прервал я бывшего пленника. «Гришка то был, так же чудно балакал, как и ты, боярин». Из-за спины бородача вышел молодой парень, ох, шабутной был, бедовый. «Это он бунт начал, а мы поддержали, Все одно бы сгнили тут. На корабле у Али грибцы больше годины не живут. Его в море подобрали, да сразу на весла. Лаялся шибко на басурман, а его кнутом. Бьют его, а он еще больше их поносит. Такое говорил, срамота. Но силен был, не отнять. Какими-то зэками нас называл, а надсмотрщика вертухаем. Не унывал, все время зубоскалил. Если бы не Гришка, мы бы и не решились никогда, наверное. Царствие ему небесного. Где он? Заорал я, приходя в бешенство, поняв, что про моего друга говорят в прошедшем времени, как о погибшем. Гришка был тут, мой лучший друг, с которым мы прошли огонь и воду, с которым ходили в десанты и с которым приняли последний бой. Так срубили его. Не мудрено, считай, голыми руками бились, спокойно ответил бородач, размашисто перекрестившись, и ткнул пальцем в одно из тел. Вон он, лежит. Я бросился к другу. Не похож, это не Гришка. Я облегченно выдохнул, но тут же тоска сжала мое сердце. А ты сам-то на себя прежнего похож, ты подросток, в голове которого сидит адмирал. И мой друг, скорее всего, тоже сменил тело. Гриша, просыпайся, сука, я тебе приказываю. Я тряс залитое кровью тело, причитая в истерике. Это я, Витька Жохов. Очнись, мудак, я пришел за тобой. Лежащий на моих руках человек не отвечал. В полутьме грибной палубы я стоял на коленях в луже свежей крови и выл как волк. Прости, друг, я не успел. Ты прожил свою новую жизнь прикованным к веслу рабом, но умер как настоящий морской пехотинец, с оружием в руках. Только благодаря тебе мы победили. Али мертв, и ему уже не отомстить, но султан Марокко жив, и Али был его слугой, а значит, он узнает, что такое месть Жохова.